Можно ли повлиять на наследственность? Наследственность определяет некоторые аспекты нашей жизни, и зачастую это не самые приятные вещи – заболевания, предрасположенности и так далее. Желание человека улучшить качество жизни для себя и своей семьи при наличии каких-либо наследственных изменений неизбежно сталкивается с невозможностью это сделать на текущем уровне развития науки. В этой главе мы поговорим о том, как можно сосуществовать и что можно сделать с тем, что заложено в нас природой. Начнем с того, что человечество до конца не знает все аспекты существования индивидуума, которые подвержены влиянию генетики. Ранее были найдены связи между генетикой и предпочтениями в еде и напитках, уровнях гормонов и некоторых биологически значимых физиологических показателях организма, морфофизиологических параметрах, рост, цвет волос, запах тела и так далее, и множеством других параметров, которые сложно представить связанными с определенными генетическими вариациями в ДНК, унаследованными от родителей. Иногда такие связи являются статистически более значимыми, иногда менее. От степени значимости зависит то, насколько высокой является вероятность проявления того или иного признака у разных людей с одинаковым набором генетических вариаций в определенном месте генома. Предрасположенность к успеху в занятиях определенным видом спорта, например, является с этой точки зрения чрезвычайно слабо зависящим от генетики признаком. Подобные признаки зачастую не определяют качество жизни человека, однако могут являться значимыми в медицине и делать врачебные решения более точными и персонализированными. Важным примером медицинского применения генетических исследований является фармакогенетика. Для множества опасных лекарственных веществ – антидепрессанты, антикоагулянты, иммунодепрессанты, анестетики – описана и доказана связь генетики и метаболизма этих веществ, то есть того, насколько быстро лекарство усваивается, насколько эффективно работает, насколько высоким может быть риск развития тяжелых побочных реакций. Использование фармакогенетических знаний необходимо для улучшения качества жизни пациента и экономии времени при лечении. Существует категория некоторых фенотипических, внешних и психологических проявлений, которые неоднозначно зависят от генетических особенностей организма. Для таких признаков используют понятие предрасположенности, то есть высокой или низкой вероятности проявления того или иного признака у человека с определенными генетическими вариациями по сравнению с человеком без этих генетических вариаций при прочих равных условиях. Предрасположенность к развитию заболевания не является приговором, так как это исключительно статистическая характеристика, существенное влияние на которую также оказывают факторы внешней среды – питание, физическая активность, образ жизни, лекарственные препараты, вредные привычки. Для многих подобных заболеваний существуют превентивные меры, направленные как раз на изменение факторов внешней среды. Во многих случаях образ жизни может предотвратить развитие предрасположенности в настоящее заболевание, перевешивая влияние генетики. Такой же подход в общем случае может быть применен и к когнитивным признакам человека, таким как интеллект. Некоторые генетические особенности существенно влияют на качество жизни еще на ранних ее этапах. Обычно это генетические мутации, вызывающие тяжелые заболевания и приводящие к неспособности организма поддерживать свои функции. Последние научные исследования и разработки активно используются именно в таких ситуациях, где без преувеличений стоит вопрос жизни и смерти. К сожалению, человечество по-прежнему не может изменять ДНК в людях. Мы успешно можем это делать в других организмах, однако этические соображения и недостаточная уверенность в безопасности не позволяют производить, например, редактирование генома у людей. Все, что мы можем успешно делать, это использовать наши знания о функционировании биологических систем для того, чтобы обмануть генетику, то есть изменить отлаженный эволюцией процесс работы того или иного белка так, чтобы уменьшить негативный эффект от генетической поломки. В целом, повлиять на наследственность в организме можно, и человечество обладает необходимым инструментарием для этого, однако применение подобного инструментария для организма человека запрещено и даже наказывается не только научным сообществом, но и государственными надзорными органами. Нужно отметить, что причина этого не только в не до конца изученной безопасности или опасности методов редактирования генома людей, но и в том, что применение этих методов открывает двери для евгеники, которая в настоящий момент подвергнута остракизму после расовых экспериментов и появление националистических настроений в обществе. Наркоз. Как узнать, есть ли у меня риск не проснуться? Наркоз, безусловно, одно из величайших изобретений в медицине, которое дало возможность спокойно и безболезненно осуществлять самые сложные хирургические операции. Однако многих людей наркоз пугает чуть ли не больше самой операции. Давайте выясним, есть ли у этого страха научные основания. Злокачественная гипертермия. Действительно, такие опасения могут быть не лишены оснований, потому что существует реакция злокачественной гипертермии. Эта реакция может возникать при применении летучих анестезирующих газов дисфлюран, энфлуран, галатан, севофлуран или миорелаксанта сукцинилхолина. В редких случаях у людей, подверженных риску злокачественной гипертермии, проявляются признаки реакции не только во время наркоза или после него, но и после интенсивной физической нагрузки, во время чрезмерной жары или при приеме статинов, используемых для снижения уровня холестерина. При злокачественной гипертермии температура тела значительно повышается, мышцы твердеют и спазмируются, может происходить рабдомиолиз, разрушение мышечной ткани, сердцебиение и дыхание учащаются. Без своевременного лечения подобное состояние может привести к летальному исходу. Если реакция не возникла во время первого воздействия анестезирующих газов, она все еще может развиться в будущем. Причины. У человека синдром наследуется по аутосомно-доминантному типу. Это значит, что если он есть у одного из родителей, то шанс передать патологию детям составляет не менее 50%. Признаки и симптомы злокачественной гипертермии непосредственно связаны с неконтролируемым высвобождением внутриклеточного кальция в скелетных мышцах. Высокий уровень внутриклеточного кальция приводит к активации мышечных сокращений, повышенному потреблению кислорода, производству углекислого газа, расходу АТФ и теплообразованию. В большинстве случаев, но не всегда, у таких людей имеется мутация в гене RYR1, отвечающего за образование кальциевого канала, который называется рионадиновым рецептором, RYR. Канал тесно связан с другими белками и структурами. Иногда могут быть поражены и другие гены. Как узнать, находитесь ли вы в группе риска? Золотым стандартом диагностирования склонности к злокачественной гипертермии является галатан-кофеиновый контрактурный тест. Для этого теста необходимо взять биопсию мышцы, подвергнуть образец мышцы воздействию галатана и кофеина, чтобы проанализировать его реакцию на анестезирующий газ. Согласно одному из существующих протоколов, человек считается восприимчивым к злокачественной гипертермии, когда результаты теста и на кофеин, и на галатан положительные. Если только один тест положителен, диагноз считается сомнительным. Галатан-кофеиновый контрактурный тест является дорогостоящим, проводится только в специализированных центрах тестирования. В России сейчас не применяется. Требует хирургического вмешательства для изъятия образца и может давать сомнительные, а также ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Можно также сделать генетическое тестирование, однако необходимо помнить, что реакцию злокачественной гипертермии могут провоцировать множество мутаций в разных локусах, часть из которых, возможно, еще не выявлена учеными. Лечение. Основным препаратом для лечения злокачественной гипертермии является препарат дантролен. Он блокирует рионадиновые рецепторы и уменьшает внутриклеточную концентрацию кальция. Препарат вводится немедленно при подозрении на злокачественную гипертермию. Также применяются симптоматические средства, пакеты со льдом, подача кислорода через маску, антиаритмические лекарственные средства. Правда, что лекарства могут быть неэффективны из-за генов. Влияние наследственности на вариабельность эффектов лекарственных препаратов изучает фармакогенетика. Это направление в медицине не такое новое. Первые упоминания относят к 1957 году, когда генетик Арно Матулски из Сиэтла опубликовал статью, в которой обсуждались доказательства того, что побочные реакции на противомалярийный препарат примахин и мышечный релаксант хлорид суксаметония являются наследственными и связаны с дефицитом активности специфических ферментов. Сам термин фармакогенетика появился в 1959 году. С годами количество открытых вариантов генов, которые могут оказывать влияние на метаболизм препаратов, увеличивалось. Большинство таких генов кодируют ферменты, которые метаболизируют одно или несколько лекарств. Обнаружилось, что некоторые варианты делают лекарства токсичными, другие — неэффективными и так далее. Однако скрининг на такие варианты до сих пор мало применяется в клинической медицине. Дело в том, что некоторые исследования не показывают большой потенциальной выгоды от повсеместного внедрения фармакогенетического вмешательства. Кроме того, замедлилась скорость обнаружения генов, лежащих в основе побочных реакций. В настоящее время варианты примерно в 20 генах позволяют прогнозировать реакции на 80-100 лекарств. Итак, на что же способна фармакогенетика? Фармакогенетическое тестирование может помочь врачам решить, какие лекарства применить, а также как скорректировать дозу для конкретного пациента. Разумеется, речь идет не о всех препаратах. Фармакогенетический тест может предоставить информацию о конкретных генах, которые кодируют некоторые ферменты, помогающие организму метаболизировать лекарства. Генные варианты, аллели, обозначаются звездочкой, за которой следует номер. Например, звездочка 1, звездочка 5, звездочка 13. Аллели имеют различные уровни активности. У каждого человека две копии гена, соответственно, аллеля у каждого два. Пары аллелей можно разделить на условные группы в зависимости от ферментативной активности продукта, который они кодируют. Медленный метаболизатор. Аллели несут такие мутации, которые вызывают либо синтез недостаточного количества фермента, либо образование дефектного неактивного фермента, что влечет за собой снижение ферментативной активности и даже полную потерю активности. В таком случае медленно выводятся препараты, метаболизируемые этим ферментом. Поэтому у пациента существует риск достижения высокой концентрации препарата в плазме крови, что вызовет побочные эффекты. В связи с этим медленным метаболизатором требуется тщательный подбор дозы препарата. Нормальный метаболизатор. Обычно они имеют два активных аллеля или один функциональный и один частично активный аллель. Промежуточный метаболизатор. Обычно имеют один активный аллель, что означает, что им могут потребоваться более низкие дозы препарата. Сверхбыстрый метаболизатор. Для них характерно наличие трех или более функциональных аллелей. Такое бывает при дупликации гена. Людям со сверхбыстрым метаболизмом может потребоваться более высокая доза препарата или замена на препарат, в метаболизме которого не участвует данный фермент. Рассмотрим, как это работает на примере антидепрессанта эсцитилопрама. Препарат помогает метаболизировать фермент цитохром P450-2C19, кодируемый геном CYP2C19. При низкой активности фермента эсцитилопрам действует дольше, что приводит к повышению риска побочных эффектов. Если активность фермента высокая, то препарат может быть неэффективен. В зависимости от вариантов гена CYP2C19 можно либо скорректировать дозу эсцитилопрама, либо выбрать альтернативный антидепрессант. Также известен пример препарата Абакавир, который назначают людям, инфицированным ВИЧ. Абакавир замедляет распространение вирусов ВИЧ в организме человека. Риск побочных эффектов зависит от вариантов гена HLA-B. Ген HLA-B кодирует белок, участвующий в иммунном ответе. При определенном варианте этого гена абакавир может вызывать аутоиммунные реакции. На метаболизм некоторых препаратов может влиять сразу несколько ферментов. Тогда задача усложняется, так как для точного прогноза эффективности препарата требуется оценить функциональность всех ферментов. Сейчас доступны фармакогенетические панели, включающие следующие препараты. Ингибиторы протонного насоса, например, омепразол. Эта группа препаратов снижает выделение соляной кислоты в желудке и часто используется при лечении язвенной и рефлюксной болезней. Противоэпилептические вещества, например, карбамазепин. Эта группа активно применяется при лечении эпилепсии и некоторых других патологий. Антидепрессанты, например, флуоксетин, эсцитилопрам. Эта группа представлена в фармакогенетических тестах очень широко. Антипсихотические вещества, например, клозапин. Препараты применяются для лечения шизофрении, биполярного расстройства и острых психозов. Антитромботические вещества, например, просугрел. Препараты снижают свертываемость крови и используются для лечения и профилактики тромбозов. Противовирусные вещества, например, абакавир, рибавирин. Эти средства применяются в терапии вирусных заболеваний СПИД, гепатит Б и С. Сердечно-сосудистые препараты, например, бисопролол. Эти препараты помогают при нарушениях сердечного ритма, гипертензии, стенокардии, сердечной недостаточности. Иммуносупрессоры и противоопухолевые вещества, например, азатиоприн, даунорубицин. Иммуносупрессоры применяются после трансплантации органов, а также для лечения ревматоидного артрита и системной красной волчанки. Противоопухолевые препараты используют для терапии онкологических заболеваний. Опиоидные анальгетики, например, кодеин, применяются для купирования боли. Анестетики и миорелаксанты, например, севофлуран, сукцинилхолин, применяются во время наркоза. С помощью генетического исследования можно определить, какие из этих групп препаратов могут быть неэффективными, токсичными или даже смертельно опасными. Как связаны запах тела и генетика? Запахи для живых организмов имеют огромное значение, как правило, влияя на привлечение потенциальных партнеров или опылителей в случае растений. Люди также имеют собственные запахи, которые стараются активно устранять. Образованию запахов способствуют потовые железы, в первую очередь апокринные. Эти железы располагаются в волосистых областях, таких как подмышки, зона половых органов и кожа головы, где они выделяют вязкую жидкость – пот. Сам по себе этот пот практически не имеет запаха. Однако под воздействием микробиоты, населяющей нашу кожу, образуются неприятно пахнущие вещества. При этом есть некая палитра запахов, хотя и неприятных, но при этом никого не удивляющих, в отличие от рыбного запаха. Давайте разберемся, какие факторы могут повлиять на запах и можно ли особенно неприятный запах объяснить генетикой. Факторы, влияющие на запах тела. Ученые считают, что на уникальный запах тела человека могут влиять такие факторы, как пол. Мужчины имеют более крупные потовые железы и часто вырабатывают больше пота, чем женщины, что может привести к увеличению популяции запахообразующих бактерий и к более интенсивному запаху. Возраст. Считается, что запах может изменяться с возрастом, следствием чего является специфический запах, исходящий от некоторых пожилых людей. Диета. Состав микробиоты. Генетика. Поговорим о последнем пункте подробнее. Генетика может повлиять на запах тела как в положительную, так и в отрицательную сторону. К примеру, известен вариант гена ABCC11, при котором запах тела практически отсутствует. Этот вариант очень распространен в Восточной Азии. А вот людям, страдающим наследственным заболеванием триметиламинурии, повезло намного меньше. Триметиламинурия. Причины. Наследственную триметиламинурию или синдром рыбного запаха вызывают изменения в гене FMO3. Продукт этого гена – флавинсодержащая монооксигеназа 3, фермент, который участвует в расщеплении триметиламина. Триметиламин вырабатывается кишечной микробиотой при употреблении в пищу многих продуктов, особенно богатых холином – мясо, рыба, орехи, бобовые, овощи, яйца. Высокий уровень триметиламина приводит к тому, что от человека исходит сильный запах, похожий на запах гниющей рыбы. Симптомы триметиламинурии могут присутствовать с рождения, а могут и проявиться в период полового созревания. При этом считается, что различные генетические мутации в FMO3 могут влиять на время появления и интенсивность запаха. Лечение. В настоящее время нет препаратов от триметиламинурии, но интенсивность запаха можно снизить. Для этого врачи советуют избегать таких продуктов, как коровье молоко, морепродукты, яйца, бобовые, арахис, печень и некоторые другие. Рацион назначается после консультации с диетологом. Также могут быть рекомендованы краткие курсы антибиотиков, уменьшение физической активности, более частые гигиенические мероприятия. Унаследуют ли дети это заболевание? Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Это означает, что человеку необходимо иметь две дефектные копии FMO3, чтобы возникли симптомы. Так как от одного родителя ребенок получает одну копию гена, то, как правило, дети больного человека являются здоровыми носителями, если его партнер не имеет дефектного гена. Однако иногда носители одной копии мутации FMO3 могут иметь легкие симптомы триметиламинурии или временные эпизоды рыбного запаха. Есть ли генетическая предрасположенность к раннему старению? По мере того, как мы становимся старше, внутренние процессы в организме замедляются. Пока, если это происходит в определенное время жизни, это считается нормой, хотя периодически ученые спорят о том, можно ли назвать старение болезнью. Однако старение, наступившее слишком рано, нормой однозначно не является. Такое старение называют преждевременным. Это значит, что не в характерном для этого возрасте могут возникать такие признаки, как изменение кожи, солнечные пятна, гиперпигментация груди, морщины, провисание, сухость, замедление походки и снижение силы рук, поражение суставов, проблемы с памятью, проблемы со зрением. Необходимо отметить, что эти признаки могут говорить не о преждевременном старении, а о некоторых заболеваниях. По сути, то, что мы иногда называем биологическим возрастом, отражает изношенность нашего организма. А если биологический возраст больше того, что у вас в паспорте, можно говорить о преждевременном старении. В таком случае возникают вопросы, а как измерить биологический возраст? А как быть, если у меня ухудшилась память, но бегаю я просто прекрасно? Это тоже преждевременное старение. К сожалению, общепринятого метода расчета биологического возраста пока нет. Ученые пытаются создавать специальные калькуляторы, учитывающие множество признаков старения, однако пока они далеки от совершенства. Преждевременное старение на молекулярном уровне. С молекулярной точки зрения процесс старения еще более сложен. Ученые выделяют достаточно большое количество так называемых биомаркеров старения. Вот некоторые из них. Укорочение теломер. Теломеры — это конструкции на концах хромосом, имеющие предохранительную функцию. Иногда их для простоты понимания называют защитными колпачками на концах хромосом. При каждом новом делении клетки теломеры укорачиваются, пока не износятся до конца. В конечном итоге клетка отмирает. Однако длина теломер и скорость их укорочения у разных людей может отличаться. Нарушение внутриклеточного гомеостаза белков. Клетки используют множество механизмов контроля качества для сохранения стабильности и функциональности своих белков. С возрастом эти механизмы могут нарушаться. Эпигенетические изменения. Это изменения, которые происходят под влиянием внешних факторов и могут влиять на активность некоторых генов. Накопление таких изменений может сокращать жизнь клеток. Митохондриальная дисфункция. При старении активность митохондрий, энергетических станций клетки, снижается, а продукты их деятельности, свободные радикалы, накапливаются. Свободные радикалы повреждают клетки и ускоряют их гибель. Снижение запаса стволовых клеток. Стволовые клетки — это универсальные клетки, которые могут превратиться в необходимые по профилю клетки организма. Когда запас стволовых клеток заканчивается, отмирающие клетки теряют преемников. Нарушение передачи межклеточных сигналов. Для клеток характерно взаимодействие между собой. Если этот механизм нарушается, то нарушается регуляция некоторых процессов в организме. Накопление генетических ошибок. В ДНК периодически случаются поломки, которые организм успешно чинит. Однако с возрастом такие поломки все же могут накапливаться, что может приводить, к примеру, к онкологическим заболеваниям. Преждевременное старение и генетика. Если говорить о преждевременном старении, не связанном с наследственными заболеваниями, то ученые не могут выделить один или два конкретных гена. Дело в том, что в старении задействовано множество клеточных процессов, на каждый из которых влияют гены. Так предполагается влияние генов, участвующих в жировом обмене, и генов, контролирующих жизнь и смерть клеток. Необходимо помнить, что помимо генетики влияние на старение оказывают и факторы внешней среды, такие как воздействие солнца, курение, питание и так далее. Прогерия. Существуют и редкие генетические синдромы, вызывающие преждевременное старение, которое в данном случае обычно называют прогерией. Наиболее известные – синдром Хатчинсона-Гилфорда, вызывающий детскую прогерию, и синдром Вернера, связанный с прогерией у взрослых. Синдром Хатчинсона-Гилфорда. Дети с синдромом обычно выглядят нормально при рождении и в раннем младенчестве, но затем растут медленнее, чем другие дети, не прибавляют в весе с нужной скоростью. У них выпадают волосы, стареет кожа, начинаются проблемы с суставами и артериями. В результате они становятся похожи на маленьких старичков и рано умирают. Синдром Хатчинсона-Гилфорда вызывают мутации в гене LMNA. Этот ген кодирует белок ламин-A, который является важным компонентом оболочки ядра клетки. Измененный в результате мутации в гене белок делает ядерную оболочку нестабильной, и постепенно ядро повреждается, повышая вероятность преждевременной гибели клетки. Синдром Вернера. Синдром характеризуется быстрым появлением признаков, связанных с нормальным старением. Люди с этим расстройством обычно нормально растут и развиваются, а характерный вид обычно начинает развиваться после 20 лет. У больных седеют и выпадают волосы, голос становится хриплым, кожа истончается, могут развиться катаракта, сахарный диабет второго типа, остеопороз, онкологические заболевания. Синдром Вернера вызывают мутации в гене WRN. Продукт гена, как считается, выполняет несколько задач, связанных с поддержанием и восстановлением нормальной структуры ДНК и подготовкой к делению клетки. Мутации в гене часто приводят к появлению аномально короткого нефункционального белка продукта. Есть ли ген молодости? Старение можно описать как биологические изменения организма, накапливающиеся в течение жизни и приводящие к снижению его приспособленности, где под приспособленностью можно понимать способность организма эффективно поддерживать свои функции и бороться с влиянием негативных факторов среды. Под старением также подразумевается проявление первых симптомов возрастных заболеваний, то есть заболеваний, встречающихся в основном в зрелом и пожилом возрасте, рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие. В таком случае допустимо употребление термина «продолжительность здоровой жизни», времени существования человека до появления первых возрастных заболеваний. Несмотря на огромные успехи в развитии науки и тот факт, что старение и продолжительность жизни являются глобальной проблемой человечества, во многом движущей наше развитие как вида, ученые до конца не могут сложить единую картину того, почему мы стареем и какие факторы на это влияют. Сейчас мы поговорим о некоторых примерах доказанного влияния генетики на продолжительность жизни и порассуждаем о том, возможно ли теоретически жить вечно. Исследования старения продолжительности жизни, как общей, так и здоровой, требуют сравнения различных групп людей, объединенных по некоторым признакам здоровья, возраста появления возрастных заболеваний, долгожительства. Сравнение и статистический анализ генетических маркеров в этих группах позволяют найти некоторые генетические вариации, присущие в большинстве группе людей с тем или иным признаком. Такого рода исследования называются ГВЭС – полногеномный поиск ассоциаций – и применяются повсеместно для поиска связи между любыми признаками и генетической составляющей. В контексте старения ГВЭСы позволили установить некоторые гены, которые достаточно часто представлены в виде одного и того же варианта, например, у долгожителей. Это гены APOE, FOXO3A, HLA-DQA1 и SH2B3. Часть этих генов имеет специфичную для отдельных популяций связь со старением, что говорит о неоднозначности влияния некоторых генов на продолжительность жизни и ее зависимости от многих других генетических факторов, специфичных для популяции. В целом, накопленные научные данные позволяют сказать, что продолжительность жизни на четверть, треть зависит от генетики, в то время как все остальное является факторами внешней среды. Образ жизни, питание, экологическая ситуация. Не так давно научному сообществу стали открываться новые горизонты генетических исследований вследствие создания и открытия доступа к биобанкам, огромным базам обезличенных генетических данных и данных о человеке, болезни, внешность, возраст, пол, семейная история заболеваний, национальность, физиологические и биохимические параметры и тому подобное для сотен тысяч людей. Подобные биобанки позволили детально исследовать, в частности, вопрос старения с разных сторон. Например, недавнее совместное исследование ученых из России и США показало, что продолжительность жизни, и общей, и здоровой, статистически значимо зависит от количества ультраредких мутаций в различных генах. Выяснилось, что каждый человек рождается в среднем с 6 генетическими заменами, частота появления которых составляет менее 0,01%, унаследованными от родителей и полностью нарушающих синтез продукта гена, белка или РНК. Количество таких вариаций варьируется в среднем от 0 до 15 и значимо изменяет продолжительность жизни почти на 1,5 года. Это небольшое изменение, И, к сожалению, подобного рода шажки вперед — это, вероятно, все, на что способна современная наука в области старения. Но будет ли способна наука будущего на большее? На данный момент известно, что риск появления возрастных заболеваний и смерти в организме человека увеличивается экспоненциально с возрастом, удваиваясь примерно каждые 8 лет. Различные физиологические и биохимические показатели организма также изменяются на протяжении жизни, а их комбинация может служить своего рода посредником, отражающим биологический возраст организма, а не хронологический. Оказалось, что такие комбинированные метрики в период роста организма ведут себя в соответствии с хронологическим возрастом, однако после начинают достаточно стохастическое движение, более-менее придерживаясь тренда хронологического возраста. Однако необходимо отметить, что разброс значений этих метрик относительно хронологического возраста линейно увеличивается по мере взросления, старения. Время, требуемое для выравнивания биологического возраста с хронологическим, после каждого существенного отклонения называется резилиенс, и именно эта величина увеличивается с возрастом и может служить маркером старения. Математическое моделирование изменений резилиенс с возрастом позволило установить, что при увеличении возраста до 120-150 лет значение резилиенс расходится с хронологическим возрастом полностью без возможности возврата в исходную точку, что биологически означает некоторый абсолютный предел продолжительности человеческой жизни. Причины этого кроются в некоторых энергетических параметрах существования человека как организма, жизнь которого зависит от создания новых клеток и поддержания жизни, двух противоположных по сути процессов. Динамическое равновесие этих процессов достигается по завершении периода роста организма, однако последующее старение выводит эти два процесса из равновесия, приводя в итоге к гибели организма. В соответствии с описанным динамическим равновесием, решением проблемы старения является поддержка процесса создания клеток, их замены, что может быть достигнуто в будущем путем искусственного выращивания органов и тканей. Генетические подходы к созданию организма с увеличенной продолжительностью жизни на животных пока что могут привести только к одному результату – возникновению рака, так как чрезвычайно сложная и сбалансированная система, организм, при выходе из равновесия уже не может себя контролировать. Науке требуется максимально глубокое и всеобъемлющее понимание работы организма, чтобы уметь из одного равновесного состояния привести его в другое с большей продолжительностью жизни. Пока что до такого уровня знаний нам очень далеко. Можно ли убежать от инфаркта? Первым термин «инфаркт миокарда» упомянул французский терапевт Армари в 1896 году. До этого инфаркт миокарда называли сердечным приступом. Известные актеры Олег Даль, Владислав Галкин, певец Джо Дассен скончались от инфаркта в возрасте моложе 40 лет. Разберемся, какие есть возможности у медицины, а в частности у генетики, чтобы предотвратить инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда – это отмирание участка сердечной мышцы, связанное с полной закупоркой коронарной артерии, кровоснабжающей сердечную мышцу миокард, атеросклеротической бляшкой. В случае полной закупорки крупной коронарной артерии уже через 30 минут начинается гибель миокарда. Как понять, что пора к врачу? Американский колледж кардиологии предлагает специальный калькулятор для расчета риска развития сердечно-сосудистых катастроф, в том числе инфаркта миокарда, в течение ближайших 10 лет. Чтобы определить степень риска, нужно знать ваш пол, возраст, уровень артериального давления, курите вы или нет, есть ли у вас такое заболевание, как сахарный диабет, а также необходимо знать уровень холестерина общего и холестерина липопротеинов высокой плотности, ХС-ЛПВП. Хорошего холестерина. Риск можно рассчитать самому, а можно попросить вашего лечащего врача. Какие генетические факторы риска инфаркта миокарда известны на сегодняшний день? В основе развития инфаркта миокарда лежит атеросклероз коронарных артерий, проще говоря, отложение на стенках сосуда холестерина с образованием атеросклеротической бляшки. Основная причина этого – повышение холестерина в крови за счет плохого холестерина, ХС-ЛПНП – холестерина липопротеинов низкой плотности. Липопротеины низкой плотности содержат больше жира, чем белка. Они переносят холестерин к органам и тканям, включая и стенки сосудов, где тот участвует в образовании атеросклеротической бляшки – поэтому ХС-ЛПНП считается плохим холестерином. Липопротеины высокой плотности содержат меньше жира, чем плохой холестерин, и участвуют в доставке холестерина из ткани организма в печень для утилизации, поэтому ХС-ЛПВП считается хорошим холестерином. Высокий уровень липопротеинов высокой плотности и низкий уровень липопротеинов низкой плотности свидетельствует о том, что холестерин будет в большей степени утилизироваться в печени, чем откладываться в сосудах. Повышение уровня плохого холестерина врачи называют дислипидемией. На сегодняшний день известны генетические причины дислипидемии, и одна из них – семейная гиперхолестеринемия. Наследуется она по аутосомно-доминантному типу, то есть при болезни даже одного родителя в 50% случаев заболевание будет передано детям. У таких людей уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности повышен уже в детском возрасте, соответственно, высокий и риск инфаркта миокарда. За развитие заболевания отвечают мутации в генах LDLR, APOB, LDLRAP1 и PCSK9. Может ли чем-то помочь генетика человеку с высоким риском инфаркта миокарда? Одна из форм семейной гиперхолестеринемии связана с мутацией в гене PCSK9. Этот ген отвечает за производство определенного белка, который способствует повышению уровня плохого холестерина. В 2003 году был открыт сам белок с весьма сложным названием – пропротеиновую конвертазу субтилин кексинового типа 9. А затем был создан блокатор этого белка, способствующий снижению плохого холестерина – ингибитор PCSK9 с не менее сложным названием – эволокумаб, который теперь помогает спасать от инфаркта миокарда пациентов с тяжелыми формами дислипидемии. Только повышение уровня холестерина играет роль в развитии инфаркта миокарда. Может быть, мы что-то еще не учли? Наличие хронического воспаления в организме как раз способствует формированию атеросклеротической бляшки и в будущем развитию острого инфаркта миокарда. Хроническое воспаление может быть связано с повышением уровня сахара крови, сахарным диабетом, повышением уровня мочевой кислоты крови, гиперурикемией. Курение и ожирение также поддерживают хроническое воспаление в организме. Отказ от курения, снижение веса, умеренные физические нагрузки и питание, обогащенное овощами и фруктами, помогут нам в борьбе с хроническим воспалением. Ген NFE2L2 отвечает за работу антиоксидантных систем организма, которые предотвращают свободно-радикальное окисление. В исследованиях показано, что снижение активности гена NFE2L2 приводит к увеличению образования проатерогенных, вызывающих развитие атеросклероза, пенистых клеток, макрофагов с жировыми включениями и прогрессированию атеросклероза. Однако убежать от инфаркта миокарда есть возможности у пациентов со сниженной активностью гена NFE2L2. На сегодняшний день проходят клинические испытания препаратов диметилфумарат и бардоксалон, усиливающих работу гена NFE2L2 в отношении лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Противодиабетические препараты саксглиптин и ситаглиптин также усиливают работу NFE2L2, то есть пациентам с сахарным диабетом и атеросклерозом назначение данных препаратов будет полезно с целью профилактики развития инфаркта миокарда. Обогащение рациона фруктами, какао, орехами содержит ресвератрол, бобовыми, говядиной и субпродуктами, яйцами, шпинатом, грибами содержат альфа-липоевую кислоту, луком, гречневой крупой и диким рисом, красными овощами и фруктами, оливковым маслом содержат кверцетин, различными видами капусты, брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста содержат сульфорафан. Употребление зеленого чая, добавление куркумы в качестве приправы способствует активации гена NFE2L2 и снижению риска развития инфаркта миокарда. Как убежать от инфаркта при плохой генетике? Убежать от инфаркта миокарда помогут такие простые рекомендации, как отказ от курения, диета с низким содержанием насыщенных жиров, высоким содержанием цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и рыбы, умеренная физическая активность 3,5-7 часов в неделю или 30-60 минут большинство дней в неделю, контроль уровня сахара крови и артериального давления. Необходимо лечить очаги хронической инфекции, как минимум поддерживать здоровье зубов, посещать лора при частых воспалениях миндалин, а также снижать свободно-радикальное окисление. Для этого рекомендовано потребление продуктов, содержащих антиоксиданты: виноград, ягоды, слива, арахис, красный лук, чеснок, зеленый чай, цитрусовые, брокколи, шпинат, субпродукты, морковь, миндаль. Также на сегодняшний день существует несколько групп лекарственных препаратов для снижения холестерина, которые могут быть при необходимости назначены вашим лечащим врачом. Существуют ли люди-химеры? Если, услышав слово «химера», вы представили себе чудовище из древнегреческих мифов с головой льва, телом козы и хвостом змеи, то это вступление позволит взглянуть на химер глазами генетика. Химерами называют организмы, состоящие из клеток с разными генотипами. У животных это означает, что их клетки получены не из одной зиготы, клетка, образующаяся после оплодотворения, из которой далее развивается плод, как бывает чаще всего, а от двух или более. А теперь давайте поговорим о людях. Мать или не мать? В 2002 году в штате Вашингтон произошел прелюбопытный случай. Местная жительница Лидия Фэйрчайлд, имеющая двоих детей и будучи беременной третьим, решила получить социальное пособие. Данный процесс предполагал сдачу тестов как на отцовство, так и на материнство. Тест на отцовство никаких неожиданных результатов не принес, а вот по результату теста на материнство оказалось, что Лидия не являлась матерью своих детей. Лидию обвинили в мошенничестве и возбудили против нее иск, несмотря на то, что у нее имелись фотографии с детьми на протяжении их взросления, а муж присутствовал при родах. Дело в том, что в то время ДНК-тест считали неопровержимым доказательством в суде. При третьих родах присутствовал судебный представитель, засвидетельствовавший рождение, однако и в этот раз тест показал, что Лидия не являлась матерью младенца. Что же случилось? Адвокат, взявшийся за дело, обнаружил статью «Оспаривание материнства, ведущее к выявлению тетрагаметного химеризма», опубликованную в медицинском журнале в мае 2002 года, в которой группа исследователей представила случай Карен Киган, женщины, нуждавшейся в пересадке почки. Члены семьи Киган, в том числе ее муж и двое из трех ее сыновей, прошли тест ДНК, чтобы узнать, могут ли они быть донорами. Было обнаружено, что два сына Карен генетически не являются ее родственниками. Однако третий сын Киган, которого протестировали позже, генетическое совпадение показал. Исследовательская группа получила грант для дальнейшего изучения Киган и ее семьи и обнаружила, что в разных клетках Карен присутствовали два разных набора ДНК, то есть она являлась химерой. Это исследование позволило предположить то же самое в отношении Лидии Фэйрчайлд. Однако, взяв образцы волос, щечного эпителия, кожи и крови, специалисты смогли найти только один набор ДНК. Второй набор ДНК, который показал генетическое сходство с ее детьми, был обнаружен в клетках шейки матки. Человеческий химеризм. И так, как мы выяснили, человеческий химеризм случается. Он считается достаточно редким явлением, однако некоторые ученые полагают, что на самом деле его просто редко диагностируют. От чего это происходит? При оплодотворении у человека обычно один сперматозоид сливается с одной яйцеклеткой, образуя зиготу, которая может развиться в плод. Однако иногда яичники выделяют более одной яйцеклетки за раз. В этом случае два разных сперматозоида могут оплодотворить две разные яйцеклетки, создавая две зиготы, которые могут развиться в разнояйцевых близнецов. Однако в некоторых случаях эти две оплодотворенные яйцеклетки могут сливаться вместе на ранней стадии развития, в результате чего образуется химера, состоящая из двух генетически различных клеточных линий. При этом близнецы могут быть даже разного пола, что означает, что у химеры будут встречаться клетки с женским и клетки с мужским геномами. Также химеризм может возникнуть у человека после трансплантации органов. В частности, известны случаи возникновения химеризма после трансплантации костного мозга. У близнецов обмен клетками возможен во время внутриутробного развития, что тоже может привести к химеризму. Еще есть микрохимеризм, возникающий при беременности, когда часть клеток плода передается матери и наоборот. Эти клетки могут находиться в организмах матери или ребенка десятилетиями. Химера – человек-животное. С появлением искусственно созданных химер животных, людей начал интересовать вопрос, возможно ли создание человека химеры с клетками животного или животного химеры с человеческими клетками, и не грозит ли нам это катастрофой в будущем. На самом деле эксперименты проводятся и довольно давно. Еще в 20 веке человеческие клетки были успешно подсажены мышам, а в апреле 2021 года группа ученых из США, Китая и Испании и вовсе вошла в историю, создав первые в мире химерные эмбрионы человека и обезьяны. В данном случае эти гибриды были созданы путем инъекции человеческих стволовых клеток в шестидневные эмбрионы макак. Эмбрионы не имплантировались в матку, их поддерживали живыми в лаборатории в течение 20 дней, после чего уничтожали. Основными целями подобных исследований является изучение развития некоторых заболеваний и методов их лечения, а также оценка потенциальных методов получения человеческих органов у животных для трансплантации. При этом о подсаживании человеку клеток животного пока речи не шло. Этическая сторона вопроса. Основные опасения некоторых людей представляет возможная интеграция клеток человека в зародышевые клетки животного и в мозг до определенной стадии развития эмбриона, в связи с чем не так давно обсуждалось прекращение финансирования исследований, в ходе которых клетки человека вводятся слишком рано. Хотя мысль о том, что внедрение человеческих клеток в мозг животного потенциально может повлиять на его поведение и самосознание, пока больше похожа на сценарий фантастического романа. К моральной стороне вопроса создания химер научное сообщество сейчас относится очень серьезно.